«Этого нельзя так скоро решить, Ваше Величество», — отвечал Арана. «Внезапное появление ваше отняло у меня бодрость, без которой невозможно обратиться с просьбой к Вашему Величеству. Мне кажется, что я не мог бы теперь произнести ни одного слова, не только потому, что они все как бы унесены внезапной бурей, но и...» Гвардеец остановился, глядя на улыбавшуюся маркизу и стоявшего подле нее Кларета. Изабелла же с удовольствием слушала откровенные простодушные слова солдата и приказала ему следовать за собой. Арана колебался, не осмеливаясь оставить пост. «Королева приказывает. Может быть, это избавит тебя от наказания? Кто твой ближайший начальник?» «Лейтенант Рамиро, Ваше Величество». «Лейтенант Рамиро», — повторила королева. «Что, он еще очень молод?» «Да, Ваше Величество, ему еще нет 20 лет». «Если мы не ошибаемся, он близкий родственник дона Олоцаги. Дон Рамиро простит тебя, если ты скажешь, что оставил пост по приказанию королевы». «Я даже охотно подвергнусь наказанию, Ваше Величество», — отвечал Арана, которому стало ясно, что сегодня настал час его счастья. «Это нам нравится. Мы любим солдат, которые ничего не боятся», — сказала королева, приближаясь с ним к группе деревьев, которые вели в темную крытую аллею. Отец Кларет усердно старался не только занимать маркизу разными важными религиозными вопросами, но и умерить ее шаги, так что они, наконец, отстали на большое расстояние от королевы. По временам он нетерпеливо поглядывал по сторонам, как будто ожидая чего-то необыкновенного. «Нам кажется, — продолжала Изабелла, — что в твоих словах мы слышим мнение большей части твоих товарищей, и чтобы никто не мог сказать, что королева слишком отдаляет себя от войска и его членов, мы желаем исполнить твою просьбу. Я не думал, что, Ваше Величество, будете так добры к простому гвардейцу, но откровенно признаюсь, что любой офицер гораздо надменнее королевы». Изабелла улыбнулась. «Уже более 3 лет, — продолжал Арана, — я усердно служу Вашему Величеству, но до сих пор еще не получил никакого повышения. 3 года я безропотно и покорно переносил это, но теперь, убедившись, что никто не замолвит за меня словцо начальству, я решился броситься к ногам Вашего Величества и быть самому своим ходатаем». «Это самое лучшее, что ты мог сделать, любезный. И мы позаботимся о том, чтобы с тобой поступили по справедливости. Такие люди, как ты, имеют все, что необходимо для хорошего солдата. И мы думаем, что офицерская шпага отлично пойдет к тебе. Надеемся, что скоро настанет случай, который приведет в исполнение наши слова, и мы уверены, что случай этот будет тебе приятен». «Да, сражаться за Ваше Величество и наше прекрасное Отечество — вот мое величайшее желание». «Ты это говоришь откровенно, мы видим», — проговорила Изабелла, милостиво улыбаясь. Она взглянула при этом на прекрасно сложенного солдата и невольно созналась, что ей, королеве, достался в мужья самый жалкий и невзрачный из мужчин. Хотя в полумраке, окружавшем крытую аллею, нельзя было ясно рассмотреть благородные черты его лица, но взгляд королевы с восторгом покоился на прекрасном, величественном стане гвардейца, которого могла осчастливить одна ее милостивая улыбка, одно обещание исполнить его просьбу. Отчего же не доставить ему и того, и другого? Отчего не приобрести себе любовь, войско и популярность? Вдруг в кустах смежной аллеи послышался шум. Казалось, будто человек, ломая сучки деревьев, быстро пробирался к ним. Но возможно ли это? Ведь парк окружен со всех сторон стеною. Впрочем, кто-нибудь мог последовать за королевой и маркизой из дворца, потому что караульный был при ней, а маркиза...